Толстой и Румянцев очень боялись, чтобы царевич под какими-нибудь впечатлениями не изменил своего решения, пока не выедет из императорских владений, а потому не стали останавливаться в Вене, проехали ее ночью и спешили поскорее убраться за пределы императорских владений. Но в Брюнне они были задержаны генерал-губернатором Моравии, графом Колоредо, который получил от императора приказание не пропускать путешественников, прежде чем узнает от царевича причину, почему он не представился императору в Вене, и пока не удостоверится, что царевича везут не по неволе. 23 декабря Колоредо виделся с царевичем и получил от него ответ, что он не явился к императору единственно по причине дорожных обстоятельств, не имея приличной обстановки. В это время Толстой сообщил царевичу новое письмо отца, в котором Петр изъявлял согласие на брак Алексея с Ефросиньей и проживание с ней в деревне. Это обещание вполне успокоило царевича. Колоредо отпустил его. За ним медленно следовала беременная Ефросинья другой дорогой, вместо Вены на Нюрнберг и Берлин. Царевич со своими дядьками направлялся прямо в Москву и во время проезда по России видел в народе знаки расположения к себе. «Благослови, Господи, будущего государя нашего!» — кричал народ. 31 января царевича привезли в Москву. 3 февраля было первое свидание Алексея с родителем. Царь приказал собраться в ответной палате Кремлевского дворца духовным сановникам, сенаторам, всяких чинов людям, кроме подлого народа, и сам стоял в этом собрании. Вошел царевич вместе с Толстым, и как только увидел государя, повалился к нему в ноги и с плачем просил прощения в своей вине. «Встань», — сказал царь, — «объявляю тебе свою родительскую милость». Петр начал припоминать, как он обучал его, готовясь сделать своим наследником, но сын презрел это и не хотел обучаться тому, что было нужно для его будущего сана. Потом выговаривал его последние преступления, бегство из отечества и обращение к иноземному государю. Царевич не мог приносить никакого оправдания. Просил только простить его и даровать жизнь, а от наследства отказывался. «Я покажу тебе милость», — сказал Петр, — «но только с тем, чтобы ты показал самую истину и объявил о своих согласниках, которые тебе присоветовали бежать к Цезарю». Алексей Петрович хотел было что-то говорить, но царь перебил его и приказал стоявшему близ него Думашеву во всеуслышание читать приготовленный печатный манифест. По окончании чтения царь сказал: «Прощаю, а наследия лишаю». После этих слов царь вышел, и за ним последовали все присутствовавшие в Успенский собор. Здесь царевич Алексей произнес присягу перед Евангелием в том, что никогда, ни в какое время не будет искать, желать и под каким бы то ни было предлогом принимать престола, а признает своим истинным наследником брата своего Петра Петровича. Царевич подписался на присяжном листе. За ним присягали и также подписались все присутствовавшие. Из собора царь вместе с царевичем отправились в Преображенское село на обед. В 3 часа пополудни туда съехались министры и сенаторы, пили и веселились. В этот же день был опубликован манифест, обращенный ко всему русскому народу, уже прежде прочитанный во дворце Думашевым. В этом манифесте объявлялось о давней, и постоянной неохоте царевича к воинским и гражданским делам, о его безнравственности, о том, что он еще при жизни своей жены взял некую бездельную и работную девку и соною жил явно беззаконно, что это способствовало смерти его жены. Потом излагалась история его побега. Сообщалось, между прочим, что императорский наместник в Неаполе объявил царевичу, что Цезарь не станет держать его в своих владениях. Против этого известия впоследствии протестовал Даун. Наконец объявлялось, что царь, отеческим сердцем о нем соболезнуя, прощает его и от всякого наказания освобождает, но лишает наследства после себя, хотя бы ни единой персоны царской фамилии не оставалось, а вместо отрешенного от наследства назначает своим наследником другого своего сына, Петра, которого все подданные должны признать в качестве наследника престола посредством целования креста. Затем все, которые станут признавать Алексея наследником престола, объявлялись изменниками. На другой день после объявления манифеста царевичу задали вопросные пункты, требовали от него показаний не только о действиях, но и о словах, какие он произносил сам и какие он слышал от других в разное время. Вопросные пункты оканчивались такими зловещими словами: «Ежели что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй, понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон». Мелкая, эгоистическая натура Алексея проявилась во всей силе. Царевич настрочил показание, в котором прежде всего очернил Александра Кикина как главного советника к побегу, показал, что говорил своему камердинеру Ивану Большому Афанасьеву о своем намерении бежать, но не получил одобрения. Показал на Дубровского, которому передавал деньги для своей матери. Показал на своего учителя Вяземского, на сибирского царевича, на Ивана Кикина, на Семена Нарышкина, на князя Василия Долгорукого и на свою тетку, царевну Марию Алексеевну. Оговорил Кейля, секретаря имперского канцлера Шонборна, будто он принуждал его писать письма сенаторам и архиереям, хотя эти письма и не были им посланы. Показание царевича не заключало, однако, полной искренности. Он раскрывался только в половину, так что его показания могли притянуть других в беду, а о себе всего не сказал. Александра Кикина вместе с Большим Афанасьевым схватили в Петербурге, привезли в Москву и подвергли страшным истязаниям в Преображенском приказе. Его пытали 4 раза. Кикин упорно запирался, отрицал справедливость показаний царевича. Наконец, после новых, невыносимых мучений сказал: «Я побег царевичу делал и место сыскал в такую меру, когда бы царевич был на царстве, чтоб был ко мне милостив». Его приговорили к колесованию. На другой день после казни истерзанный Александр Кикин лежал на колесе еще живой. Царь подъехал к нему, слушал, как он стонал, вопил и молил отпустить душу его на покаяние в монастырь. Петр приказал отрубить ему голову и воткнуть на кол. Камердинер Иван Большой Афанасьев оговорил многих, но не спас себя, и его приговорили к смерти, но приговор отложили. То же сделали и с Дубровским, сообразно показаниям царевича.